Глава 13. Королевский двор. Путь до тронного зала оказался бесконечным. Длинные коридоры были полны придворных, которые откровенно меня разглядывали. Чем неимоверно смущали, но я старалась держать лицо. Богато одетые дамы и их кавалеры, не стесняясь, переговаривались, обсуждая меня и тыча мне в спину пальцами. Уровень их воспитания во всей красе. Если верить тому, что я услышала, их внимание привлек мой наряд. Все они уже знали, кто я — наследница рода Леваньер. А еще калека, чуть ли не монахиня, серая мышь, вдруг превратившаяся в видную девушку. И хромоты почти незаметно, и плечи гордо расправлены, и одеяние куда богаче вчерашнего. Встречают по одежке? Видимо, да. Наконец мы достигли небольшой приемной перед кабинетом короля. Мастер Годвин попросил меня подождать и скрылся за богато украшенной дверью. Вернулся он через несколько минут. «Его Величество готов принять вас, леди Леваньер», сказал он жестом, приглашая меня следовать за ним. Кабинет монарха представлял собой просторное, но строгое помещение с узкими стрельчатыми окнами-бойницами, через них внутрь проникал скудный свет. В неглубоких нишах в стенах, украшенных гобеленами с охотничьими сценами, горели масляные лампы. Большой стол из моренного дуба занимал центральное место, а вокруг него расположились тяжелые резные стулья. В дальнем углу потрескивал большой камин, где на массивных кованых решетках горели толстые поленья, даря помещению не только свет, но и так нужное тепло. Эдвард III сидел в массивном кресле и, не мигая, смотрел точно на меня. Он был одет в простую, но богатую одежду темно-синего цвета, а тонкий золотой обруч на голове подчеркивал его статус. В комнате, кроме короля, присутствовали еще трое: седовласый мужчина в богатом церковном облачении, верховный епископ, пожилой дворянин с тяжелой золотой цепью на шее и еще один человек в темной одежде. Он устроился чуть в стороне, под бойницей за маленьким столом, на котором стояли пищи и принадлежности. «Ясно. Королевский секретарь». «Леди Гвендолин Леваньер», — объявил мастер Годвин и, низко поклонившись, удалился, тихо прикрыв за собой дверь. Я сделала глубокий реверанс, стараясь не потерять равновесие. «Подойди, дитя». Голос короля был неожиданно мягким. «Нет нужды в церемониях. Сядь». Он указал в кресло на другом конце стола. Я осторожно опустилась на краешек сиденья, чинно сложила руки на коленях, потупилась, при этом чувствуя, как глупо колотится сердце где-то в горле. «Мы глубоко опечалены потерей вашего отца и младшего брата», — начал король, внимательно изучая меня. «Граф Эдмунд был верным слугой короны и доблестным защитником наших восточных рубежей, как и все поколение Леваньер до него». «Благодарю за добрые слова, Ваше Величество», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Пока отвечала, кожа чувствовала, как глаза не только собеседника, но и всех остальных буквально ощупывают мою искривленную руку, спрятанную в складках длинного рукава. «Вы очень юны, леди Гвендолин», — заметил, наконец, король. «Но кроме этого, вы, увы, не в полной мере обладаете тем здоровьем и силой, что необходимы для управления пограничным графством в это неспокойное время». Я сидела, не поднимая глаз. Мне нечего было возразить. Меня бы все равно не услышали. Эти люди уже все решили. Для них я лишь пешка в большой игре. «Однако», — продолжил монарх, «род Леваньер заслужил нашу благодарность и глубочайшее уважение. К тому же ваша кровь весьма древняя, и сей факт мы не можем не принимать во внимание». Пауза. «Мы не будем лишать вас законного наследства. Вы станете полноправной наследницей титула и земель вашего отца», — веско добавил король. Я впервые подняла глаза на его величество, удивленное его словами. «Но учитывая ваш юный возраст и физические особенности, мы считаем необходимым найти вам достойного супруга. Именно он возьмет на себя управление графством». Мое сердце упало. Та маленькая надежда, что мне вдруг позволят самой править на моих землях, вмиг истаяла, оставив после себя лишь пустоту. «В довесок», — продолжил самодержец, — «мы являемся вашим опекуном до вашего замужества или 18-летия. Поэтому мы жалуем вам также баронство, каменный дол на восточной границе. К сожалению, эти земли пострадали от недавнего набега кочевников, но с должным управлением они снова могут стать процветающими». Я опешила. Где-то читала, что если древний род теряет единственного кормильца мужского пола, то опекуном становится сам король. Выходит, мой случай именно такой. У отца не осталось в живых ни братьев, ни дядек. И тем не менее, жест его величества — проявление неслыханной щедрости. «Получается, земли Ливаньер расширятся?» «Более того», — король сделал паузу, «вам будет предоставлено право выбрать супруга из тех благородных аристократов, что откликнутся на наше королевское предложение. Ваш будущий муж получит не только титул графа Ливаньер, но и внушительную сумму из казны на восстановление пострадавших земель и оборону старых границ». «Ваше Величество!» — с плохо скрываемым шоком, видать, об этом монарх ему не удосужился сообщить. Начал было старик золотой цепью на шее, но самодержец остановил его жестом. «Три сотни королевских!» «Королевская или корона — золотая монета высшего достоинства». «Должно хватить для начала», — объявил король, подпустив металла в свой ранее мягкий голос. Седовласый удрученно вздохнул, но кивнул, сделав пометку в своих бумагах. Я молчала, не зная, радоваться мне или горевать. С одной стороны, его величество проявил неожиданную щедрость. С другой, мой титул и земли превратились в приз для жаждущих власти дворян. В этом случае претендентам станет совершенно неважно, какая у него будет жена. Красавица ли, умна ли, или вовсе страшила и полная дура. «Все достойные женихи будут оповещены и явятся в королевский замок через 2 недели. После бала, где они будут вам представлены, мы дадим вам неделю на принятие решения», — заключил правитель. «За это время достойные кандидаты представятся вам, и вы сможете сделать выбор. До тех пор вы будете гостьей в нашем замке. Мастер Годвин позаботится о вашем комфорте. Также вам уже назначена дуэнья, она вполне соответствует вашему новому статусу». «Благодарю за милость, Ваше Величество», — сказала я единственные слова, которые смогла произнести в этот непростой момент. «Спорить? Не думаю, что это правильная тактика. Страшно разозлить такого всемогущего человека, поэтому моя природная осторожность победила, и я, аккуратно встав со стула, еще раз присела в реверансе». Его Величество, удовлетворенно кивнув со словами «Можете идти, дитя», отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Я выпрямилась и, стараясь не сильно хромать, направилась к выходу. Писарь открыл передо мной дверь, и я вышла в приемную, где меня ждал мастер Годвин. Мне хотелось прямо тут сползти по стенке вниз и чтобы меня никто не трогал, но я не имела права. Поэтому, сцепив зубы и держа спину прямо, проследовала за мажордомом. Придворные, прогуливающиеся по коридорам, завидев меня, с любопытством останавливались и начинали перешептываться. Уверена, вскоре решение короля будет известно каждому жителю замка. Это сулит мне скорее неприятности, нежели что-то воодушевляющее. Мастер Годвин проводил меня обратно в мои покои, где меня ждала встревоженная Элла. «Как все прошло, миледи?» — спросила она, помогая мне снять тяжелое парадное платье. Я рассказала ей о решении Его Величества, стараясь быть бесстрастной, но когда я дошла до части о замужестве, мой голос заметно задрожал. «Они хотят выдать меня замуж, Элла. За кого-то, кто польстится на мой титул и золото. За того, кто согласится терпеть мои увечья ради власти и богатства». Элла молчала, осторожно распутывая шнуровку. «Может быть, это не так уж и плохо, миледи», — сказала она наконец. «Вам предоставили время и возможность выбрать. Следует просто не прогадать». «Да уж», — горько отозвалась я. «Я ведь никогда не общалась с мужчинами. Как понять, кто из них лжет, а кто искренен?» Помощница растерянно захлопала ресницами. «Тут я вам не советчица, миледи. Я, конечно, пересекалась с деревенскими мальчишками, но не думаю, что местные аристократы ведут себя как они». Вскоре принесли жаровню, поскольку камина в нашей комнате не было, а после — неплохой обед. Мы уже заканчивали трапезничать, когда в дверь постучали, и, не дожидаясь моего позволения войти, створка распахнулась. В помещение величаво вплыла необыкновенная женщина, такой фактурной личности я никогда прежде не встречала. Незнакомка заполнила собой все пространство, и не только своими корпулентными формами, но и густым ароматом лавандовых духов. Ее пышная фигура, затянутая в темно-пурпурное платье с высоким воротником из кружева, двигалась с удивительной для ее возраста грацией. Женщина держалась с достоинством, будто проглотила шпагу, а крупная голова с идеально уложенными седыми волосами гордо венчала короткую шею. Ее лицо представляло собой удивительный контраст. Острый нос и заостренный подбородок и неожиданно мягкий рот с пухлыми губами. Небольшие, глубоко посаженные глаза цвета темного янтаря смотрели пронзительно и оценивающе, иронично и чуть свысока, будто она могла одним взглядом определить, насколько ты пропащий человек. «Итак, кто тут леди Ливаньер?» Неприятный высокий голос незнакомки заставил меня в растерянности замереть. «Я...» — ответила я спустя долгую секунду и медленно встала. Величественная дама смерила меня нечитаемым взглядом с ног до головы, задержавшись на моей искривленной руке. «Меня зовут Барбара де Морель, вдовствующая баронесса», — произнесла она, не утруждая себя реверансом. «По распоряжению Его Величества я назначена вашей дуэньей. Отныне, юная леди, я буду вашими глазами, ушами и голосом при дворе. Ни шагу без моего ведома, ни слова без моего одобрения, ясно?» «Да, леди де Морель», — отозвалась я, стараясь не выказывать растерянности. «И это все, что вы можете сказать?» — баронесса вздернула подведенную бровь. «Меня предупредили, что вы провели 5 лет в монастыре. Но я и подумать не могла, что возникнет необходимость учить вас разговаривать. Что ж, придется начинать с азов». Она решительно прошла по комнате, бросая критические взгляды на скудную обстановку. «Мастер Годвин!» — вдруг заорала она, отчего мы с Эллой вздрогнули. Дверь тут же распахнулась, и на пороге возник мажордом. Я его сначала даже не узнала. Он выглядел каким-то испуганным, растерявшим всю свою напыщенность. «Чем могу служить, достопочтенная баронесса?» — учтиво проблеял он. Женщина, величественно кивнув, на одном дыхании как гаркнула. «Эта комната — оскорбление для графской наследницы. Немедленно подготовьте апартаменты в восточном крыле, те, что выходят окнами на город. И пришлите сюда портниху немедленно. А еще нужны камеристки, хотя бы 2. Одна — эта деревенская девчонка», — небрежный кивок в сторону Эллы, — «не справится». «Но, достопочтенная баронесса, те комнаты приготовлены для...» «Для тех, кто еще не приехал. А леди Леваньер уже здесь. Выполняйте, или я сообщу его величеству о вашем нежелании следовать его указам».